Книги — это не абсолютно мертвые вещи. Джон Мильтон. Ареопагитика. В течение нескольких следующих месяцев Роберт, следуя рекомендации лорда Рочестера, не переставал заниматься своими исследованиями. Но его страхи оправдались. В понимании текста книги он не продвинулся ни на йоту. Еще хуже было другое. Стоило ему достаточно пристально вглядеться в ее знаки, как начинало казаться, что сама книга читала его, впитывала его мысли, кормилась его разумом, высасывая мозги так, что ему хотелось кричать. Миледи иногда пыталась отвлечь его, дать ему отдохнуть. Но если она совсем недавно перед этим пила кровь, от ее присутствия боль становилась еще нестерпимее. Роберт стал остро чувствовать каждую недавнюю трапезу и все последующие ощущения блаженства. И это восприятие становилось все более сладостным, даже когда его начинала пронзать боль. На самом деле боль в животе теперь уже, казалось, не оставляла его, и особенно сильно давала о себе знать, когда он изучал рукопись, словно сами знаки письма пробуждали каких-то острозубых паразитов, дремавших в его внутренностях, заставляя рвать его кишки, вгрызаться в них все глубже и глубже. Только это и заставило его отказаться от дальнейших занятий, отложить книгу и дожидаться известия о женитьбе лорда Рочестера. Проходили месяцы, а письмо от лорда так и не приходило. Когда рези в животе становились сильнее, Роберт сам писал лорду Рочестеру. Он требовал ответа, хотя бы крохотной записки. Когда его терпение, казалось, окончательно растворялось в боли, он начинал ловить себя на мысли, что согласен с той колкостью, которую миледи бросила в адрес лорда Рочестера, когда заявила, что Паша поступил бы лучше, выбрав его, Роберта. Теперь он дал бы согласие. «Если еще не слишком поздно», — вслух подумал Роберт. «Если бы он в самом деле стал вампиром со всем сопутствующим такому превращению могуществом, то зачем ему был бы нужен лорд Рочестер? Зачем было бы его ждать? Сейчас ему отчаянно хотелось поехать в Прагу, потому что боль становилась все острее, потому что лето уступало место осени. И все же он согласился с миледи, что безрассудно отправляться в путешествие без уже избранного Пашой наследника. В конце концов, после настойчивых увещеваний миледи, было решено, что, прежде чем нанять корабль и отправиться в Европу, они заедут в Лондон и попробуют разыскать лорда Рочестера. Роберт очень неохотно принял это решение, потому что знал, как велика опасность их разоблачения. «Вполне возможно», — шепнул он, когда их карета с грохотом прокатила через Гайд-парк и дернулась перед тем, как остановиться, «что у них по шпиону на каждой дорожной заставе». Миледи сразу же раздвинула занавески и выглянула из окна, затем снова села на место, крепко прижав книгу к коленям. Роберт прислушался к крикам часовых, и рука его невольно потянулась к эфесу шпаги. Но внезапно он услышал щелчок бича, и, резко качнувшись, карета продолжила движение. «И все же я уверен», — настаивал он, — «что они охотятся за нами». Он сжал руку миледи. «Будьте особенно осторожны, когда приблизитесь к причалам, потому что они могут следить за судоходными конторами». Миледи вяло кивнула и снова отодвинула занавеску. «Мы приближаемся к Уайт-Холлу», — шепнула она, в свою очередь сжав руку Роберта. «Вы тоже, милый Ловелас, будьте осторожны. Я скорее соглашусь потерять эту книгу, чем вас». Она нежно поцеловала его в губы, а потом, когда карета стала замедлять ход, отпустила его руку. Роберт распахнул дверцу и выпрыгнул на мостовую. Он заметил, как миледи приподняла край занавески, ее горящие глаза блеснули золотом из темноты, и карета с грохотом проехала мимо него. Он сразу же поспешил к воротам дворца, даже не обернувшись. Его пропустили без проволочек. Он торопливо шел по бесчисленным галереям, направляясь туда, где обосновался лорд Рочестер. Но, проходя недалеко от ворот Гольбейна, он услыхал, что его кто-то окликает. Роберт обернулся и увидел леди Кастлмейн. Ее сопровождал слуга с четырьмя тявкающими собачками на поводках. Она махнула слуге рукой, повелев оставить ее, и поманила к себе Роберта. «Ловелас», — заговорила она, оглядывая его. «У вас очень милый вид, если не принимать во внимание, что вы немного бледны». Роберт поклонился. «Я недавно болел, миледи». «В самом деле? Печально это слышать. Мне казалось, что я не видела вас целую вечность». «Я был очень занят неотложным делом». «Не это ли дело заставило вас тайком явиться сюда сейчас?» Роберт осторожно оглянулся. «Я пришел навестить лорда Рочестера». Леди Кастлмейн изогнула дугой тонкие брови. «Ах, Лавелас, вы, должно быть, в самом деле были сильно больны, если не интересовались новостями двора. Вы действительно не знаете, что мой кузен ушел в море?» «В море?» — переспросил Роберт и опустил глаза, чтобы скрыть недоверие и взять себя в руки. «Зачем, миледи?» «Чтобы стать героем. Было решено, что лорд Рочестер должен задать взбучку голландцам и тем доказать свое право стать достойным мужем мисс Моллет. Когда ожидается его возвращение?» «Как только наш флот одержит победу. Вероятно, не раньше судного дня». Из уст Роберта вырвалось проклятие. Леди Кастлмейн прищурилась. «О, Лавелас!» — недовольно заметила она. «Какой трогательный вздох! Под стать вздохом здешних придворных дам! Ваша бледность тоже не уступает бледности всех нас, оставленных им». Роберт мрачно улыбнулся. «Полагаю, отсутствие милорда Рочестера действительно громадная утрата». «О, чрезвычайно большая. Говорят, любой женщине достаточно лишь посмотреть ему в глаза, и ее репутация безнадежно пропала. Он был не только самым красивым и самым остроумным мужчиной при дворе, но и наиболее дерзким и опасным для представительниц моего пола». Леди Кастлмейн помолчала, потом глубоко вздохнула. «Я желала бы знать, — пробормотала она, — тайну его привлекательности. Он мой кузен, значит, и у меня должен быть такой дар». Роберт поклонился и сказал: «Скромность вашей светлости только подтверждает это». «И все же», — продолжала леди Кастлмейн, едва заметно улыбнувшись, — «молва не лжет. В его взглядах есть что-то магическое. Каждый хотел бы обладать таким обаянием». Роберт не ответил. Он думал о миледи, об ощущении ее губ на своих губах и о том, как там, в Оксфорде, она вырвалась из его объятий. «Действительно, каждый», — пробормотал он наконец. Он еще раз поклонился, попрощался с леди Кастлмейн и ушел из дворца. Роберт был так сбит с толку, что находиться в людных местах стало невыносимо. Он большими шагами удалялся от дворца, выбирая самые пустынные, самые темные переулки. Внезапно, сквозь неумолчный приглушенный шум, доносившийся со стороны Стрэнда, он услышал позади себя шлепавшие по грязи торопливые шаги. Роберт завернул за угол и затаился в нише ближайшего дома. Шаги продолжали приближаться. Как только из-за угла появилась темная фигура, Роберт выставил ногу, схватил споткнувшегося человека и приставил кинжал к его горлу. Из глотки незнакомца вырвался сдавленный, испуганный вопль. Роберт нахмурился и медленно опустил нож. «Мистер О'Бри?» — прошептал он. Мужчина отчаянно закивал головой. «Господин Лавелас!» — заговорил он, тяжело дыша. «Я увидел вас, когда выходил из дома, и наблюдал за вами. Ну, сэр, глупо, конечно, пускаться вдогонку за кем-то по таким опасным улицам». «Глупо, сэр. Нет, это целиком моя вина». Но мистер О'Бри отмахнулся от его извинений. «Дело в том, сэр, что мне было любопытно. Вы понимаете, хотелось спросить о книге доктора Ди, узнать, добились ли вы успеха в переводе рукописи». Роберт нехотя улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Это трудное дело, сэр», — сказал мистер О'Бри, сочувственно качая головой. «Бесспорно трудное дело. Настоящее испытание даже для самых выдающихся ученых. Я как раз размышлял об этом, когда увидел вас. Я вдруг вспомнил, что действительно есть такой ученый муж, и подумал, что вы можете пожелать с ним встретиться». Видимо, сомнение легко читалось на лице Роберта, потому что мистер О'Бри стал кивать головой с еще большим жаром. «Это самый знаменитый ученый и совершенно необычный человек», — настаивал он. «И у меня уже назначена с ним встреча завтра вечером». Роберт неопределенно пожал плечами. «Как его имя?» «Мистер Джон Мильтон», — ответил мистер Убри. Роберт степенно кивнул. «Да», — прошептал он. «Да, конечно». Он помолчал, потом спросил. «Но зачем откладывать, сэр? Почему бы не нанести ему визит прямо сейчас?» Сначала они поехали к Лондонскому мосту, потому что Роберт условился встретиться там с Миледи. Он увидел ее. Закутавшись в плащ, она стояла в тени, как раз в том месте на мосту, где они останавливались много лет назад, когда она впервые показывала ему панораму Лондона, раскинувшегося вдоль Темзы. Пока он выбирался из наемного экипажа, Миледи повернулась к нему, не выходя из тени, и сбросила капюшон, скрывавший ее лицо. «Пожалуйста, сэр», — торопливо шепнул Роберт мистеру Обри, — «останьтесь здесь, если у вас нет возражений». Он захлопнул за собой дверцу и торопливо перешел на другую сторону проезжей части. «В чем дело?» — тихо спросил он, взяв Миледи за руки, потом крепко обнял ее. «Что случилось?» «Лайтборн». «Где?» «На Пудинг-Лейн». «Он вас видел?» «Нет, я...» Голос Миледи немного дрожал, но она отрицательно покачала головой. «Не думаю. Скорее всего, нет». «Какое же у него здесь дело?» «Я...» Она тяжело вздохнула, потом покачала головой, но на вопрос не ответила. Он стоял на самом верху и пристально осматривал улицу. «Высматривал вас?» Миледи неопределенно пожала плечами. «Ну, хорошо». Роберт нахмурил лоб, пытаясь собраться с мыслями. «Корабль, Миледи. За нами зарезервированы места?» Она кивнула. «Через 3 дня мы отплываем в Любек. Багаж уже на борту, а на время ожидания я сняла номер в гостинице «Дельфин» возле причала Тауэра». Она помолчала, потом скинула брови и спросила. «Полагаю, его светлость так еще и не женились?» «Мы должны выбросить его светлость из головы. И это может означать...» Роберт замялся. «Что до нашего отъезда, вероятно, поскольку нет иного пути». Его голос сникал так, словно произносившиеся слова были утренним туманом, а взгляд Миледи — палящим солнцем. Роберт потупил глаза и стал смотреть на реку. У него не было сил выдержать взгляд ее горевший глаз. «Лавелас», — прошептала она, — «нет иного пути, кроме... какого?» Роберт продолжал смотреть на буруны, кипевшие у волнорезов арок моста. «Но в этом у меня еще нет уверенности», — внезапно заговорил он. «Возможно, остался еще один, последний шанс». «Лавелас, я вас не понимаю». Роберт повернулся и встретился с Миледи взглядом. «Книга», — спросил он, — «она сейчас при вас?» Миледи слегка нахмурила брови. «Разумеется», — ответила она, показывая книгу. «Дайте ее мне». «Зачем?» «Потому что...» Роберт взял из ее рук книгу и сунул ее под плащ. «Возможно...» Он помолчал, потом заговорил шепотом. «Возможно, все будет хорошо. Если есть кто-то, способный читать эту книгу, то это именно тот человек, к которому я сейчас направляюсь». Он поцеловал Миледи. «Молитесь, чтобы мое предприятие увенчалось успехом». «Лавелас, подождите!» Но он уже шел к наемному экипажу. Миледи снова окликнула его, пытаясь остановить, но он лишь крикнул в ответ, что они увидятся в снятых ею комнатах. Экипаж с грохотом тронулся с места, и она потеряла его из виду, когда кончился подъем на Фиш-стрит. Пока они ехали через Сити, мистер Убри, не переставая, что-то бубнил, как обычно теряя нить мысли и перебивая самого себя. Потом они выехали в поля через епископские ворота. Недалеко от дороги Роберт увидел громадное пространство недавно вскопанной земли и узнал место. Это была та яма, из которой они с Лайтборном обманом выманили жертву для Миледи. Кое-где уже виднелись пятна зеленой травы. Он задумался, много ли потребуется времени, чтобы не осталось даже памяти о том, что было когда-то на этом месте. Забвение ожидает и сваленный в ямы страшный груз чумных телег. И тогда он вспомнил Эмили. «Где она лежит?» — думал он, безвестно потерянная навсегда среди несметного числа умерших лондонцев. Наемный экипаж внезапно тряхнуло, перед тем, как он остановился, и Роберт очнулся от своих размышлений, поняв, что они прибыли к месту назначения. Следом за мистером Обри он покинул экипаж и вошел в крохотный дом, из которого доносились звуки органной музыки. Служанка провела их в длинное помещение с низким потолком. Там уже собрались несколько гостей, а в дальнем конце комнаты, спиной к ним, за органом сидел мужчина. Услышав их шаги, он перестал играть и медленно повернулся. Роберт сразу узнал своего бывшего хозяина и опекуна. Его седые волосы с остальным отливом стали еще белее, но во всем остальном он, казалось, совершенно не изменился. Пока мистер Убри представлял их друг другу, Роберт хранил молчание. «Лавелас!» — ворчливым голосом повторил мистер Мильтон, пожимая руку Роберту. «Такое имя, сэр, подходит для двора, а не для такого скромного, простого места. Боюсь, пребывание здесь не доставит вам большого удовольствия». Мистер Убри вступил в разговор, чтобы объяснить причину визита Роберта и поделиться своими соображениями о таинственности книги. «Но я слеп», — пробормотал хозяин дома. «Как я смогу разобраться в этой неведомой рукописи?» «Я подумал, сэр», — с горячностью продолжил свои объяснения мистер Обри, «что мы воспроизведем часть текста на полоске влажной земли, чтобы потом вы могли прочитать знаки пальцами». Мистер Мильтон рассмеялся тем неприятным смехом, который Роберт так хорошо помнил. «Вы находите мое предложение нелепым?» — неуверенно произнес мистер Обри. Мистер Мильтон отрицательно покачал головой. «Нет, нет. Но мои друзья собрались здесь, мистер Обри, чтобы послушать чтение плодов многолетнего труда, в котором я искал проникновение в таинство Бога, вознесение в звездные сферы небес. И вот теперь вы хотите, чтобы я копался в грязи. Думаю, что так и должны вознаграждаться все наши честолюбивые помыслы, чтобы мы не забывали о смирении. Благодарю вас, мистер Обри. Я сделаю то, что вы хотите». Он вздохнул, поёрзал в кресле и достал из-под сиденья тонкую пачку листов рукописи. «Но сначала», — снова заговорил Мильтон, кивком головы привлекая внимание к своему манускрипту, «вам придется вознаградить меня, послушав мою поэму». Его глаза стали шевелиться, словно пытались разглядеть гостей, а на лице снова появилась мрачная улыбка. «Не ждите тех удовольствий, которым вы привыкли во дворце, господин Лавелас. Но поверьте, что скука тоже не будет чрезмерной». Роберт не ответил. Он вспоминал те долгие часы после полудня, когда поэт сидел за своим рабочим столом, отсчитывая на пальцах ритмические размеры какой-то хранимой им в тайне поэмы. Вспомнил он и то, как в тот самый вечер, когда их арестовали, мистер Мильтон оставил рукопись незапертой на столе. Роберт все еще помнил те строки. «И проиграли бой. Что из того?» Он нежно улыбнулся себе, тому мальчишке. «Не все погибло». Возможно, думал он, что эта поэма мистера Мильтона, во второй раз возникшая на перекрестке его жизни, направит его и снова укажет путь, который он должен выбрать. Он сел, как только мистер Мильтон перестал перебирать пальцами страницы рукописи, словно это были струны лиры, и начал нараспев читать по памяти вступление к своей поэме. Роберт слушал, сначала с сомнением, потом с благоговейным трепетом, подавленный грандиозностью замысла. Казалось, поэт действительно, как и заявил, поставил перед собой амбициозную задачу достичь высот небес, проникнуть в огненную бездну ада. Речь в поэме шла о тех глубинах преисподней, где пребывает сатана, куда этот богом проклятый змий пал вместе со всем своим мятежным воинством, куда был сброшен с небес после ужасного разгрома, где его взору впервые предстали зловещие языки пламени вечной кары. Но смятение и тревога мятежного ангела были, казалось, проникнуты гордостью и несли на себе печать неизбывной ненависти. Роберт напряженно вслушивался в слова неторопливого повествования и вдруг ощутил внезапное пробуждение ужаса, как только мистер Мильтон начал читать первые строки речи сатаны, бросающего вызов Вельзевулу, поверженному, как и он, навсегда потерявшему былое положение и проклятому. «Тыль предо мною! О, как низко пал!» Прочитав эти строки, мистер Мильтон сделал паузу, и Роберту показалось, что его незрячие глаза наблюдают за ним. Поэт передохнул и продолжил чтение. Его голос снова наполнил помещение вызовом и болью первого во зле. Наконец прозвучали слова, которые Роберт уже знал. «И проиграли бой! Что из того?» Роберт напрягся и почти подпрыгнул на стуле. «Не все погибло!» Он уже стоял в полный рост. Мистер Мильтон замолчал, потом внезапно нахмурился. «Ловелас?» — прошептал он словно в замешательстве. «Вы удивили меня, сэр», — сказал Роберт. «Я никогда не думал, что сатана, то есть что сатана, мог бы говорить так смело и решительно». Выражение лица поэта стало еще более хмурым, и он склонил голову, словно прислушиваясь к какому-то далекому звуку. «Зло», — неторопливо заговорил он, — «всегда более опасно, Ловелас, когда оно начинает светиться тлеющими угольками догорающей морали». Он сделал паузу, и в то же мгновение помещение, казалось, сковало ледяной холод наступившего молчания. Мистер Мильтон медленно опустил рукопись своей поэмы на пол. «Ваша книга, сэр!» — прошептал он. «Давайте покопаемся в ее письменах. Думаю, очень хорошо позволить ночному ветерку освежить наши лица после погружения в пучины ада». Он поднялся на ноги, и мистер Обри быстро подошел к нему, чтобы предложить руку. Они вместе вышли в сад. Роберт последовал за ними. После него из комнаты вышли и все остальные гости. Мистер Обри уже склонился к земле, чтобы разровнять площадку. Он взял протянутую ему Робертом книгу и нацарапал на сырой земле знаки одной из ее строк. Мистер Мильтон провел по ним кончиком пальца, после чего нахмурил лоб, явно озадаченный, а потом покачал головой. «Я не могу это прочитать», — пробормотал он, потом нащупал руки мистера Обри и взял у него рукопись. «Где, вы говорили, была обнаружена эта книга?» Роберт взглянул на мистера Обри, потом пробормотал. «Я подозреваю, что она написана одним евреем». Он помолчал и некоторое время пристально вглядывался в лицо мистера Мильтона, потом взял его за руки и прошептал. «Поэтому, сэр, я надеялся, что вы сможете ее прочитать». Какое-то мгновение мистер Мильтон стоял не шелохнувшись, потом поднял руки к лицу Роберта и стал ощупывать его. «Я, сэр?» — переспросил он, подчеркнуто медленно. «Да, вы», — ответил Роберт. Он помолчал, потом тоже прикоснулся пальцами к лицу мистера Мильтона и добавил. «Потому что, в конце концов, именно вы научили меня читать по-еврейски. И еще многому другому». Мистер Мильтон шевельнулся, потом на мгновение замер и внезапно расхохотался. Но не так мрачно, как прежде, а заливистым, едва ли не захлебывающимся радостным смехом. И Роберт увидел покатившиеся по его щекам одинокие серебристые слезинки. «Это вы!» — прошептал старик, ставшим хриплым голосом. «Правда вы! Магистр хитрости, который явился ко мне во времена самых тоскливых глубин моей ночи! Вы тот, кого я потерял, казалось, навсегда!» Примечание. В оригинале игра слов. Вместо обращения «мистер Фокс», «господин Фокс», дословно «лиса», Мильтон называет Роберта «мастер Фокс», «мастер» или «магистр лисьей хитрости». Он снова засмеялся и замахал руками, привлекая внимание друзей. «Этот мальчик был для меня в те времена, когда все казалось невыразимой словами кромешной тьмой, когда не было надежды, что когда-нибудь наступит день. Он был для меня светом, обещанием надежды. Но у меня так никогда и не появилось возможности дать ему знать». Его голос умолк, он сделал глубокий вдох и крепко вцепился в книгу. Кончики его пальцев стали шевелиться там, внутри книги, между страницами. В тот же миг он вскрикнул. Этот крик был таким неожиданным, таким ужасным, что все вокруг замерли, словно парализованные. Мистер Мильтон медленно раскрыл книгу. Он, казалось, читал ее, а потом внезапно уронил и сам грузно осел на землю. Друзья мгновенно обступили его, но Роберт отодвинул их в сторону, опустился на колени перед этим слепым человеком и поддержал его, обняв за плечи. Голова мистера Мильтона моталась из стороны в сторону. Он тер глаза, словно пытаясь очистить их от какого-то ужасного видения. «О, берегитесь!» — пробормотал он. «Берегитесь!» Он стал яростно вертеться то в одну, то в другую сторону, хватая воздух руками, а потом нащупал лицо Роберта и снова стал изучать его пальцами. «Берегитесь! Ибо древняя тьма уже ждет! Она голодна и жаждет воцариться в своих владениях, истребить саму природу жизни и все сущее!» «Возьмите, сэр», — шепнул мистер Убри Роберту на ухо. «Возможно, это его успокоит». Он протянул Роберту стакан с вином, и тот поднес его к губам мистера Мильтона. Старик судорожно отхлебнул, расплескав вино, потом передернул плечами и позволил отвести себя в дом. Опустившись в кресло, он жестом попросил гостей оставить его одного. Но Роберт не ушел. Он снова опустился на колени возле поэта. «Что вы видели, сэр?» — спросил он шепотом. «Я знаю, что произошло. Вы прочитали эти таинственные знаки». Мистер Мильтон не стал отрицать, но выражение его лица оставалось холодным, как мрамор. «Я видел», — ответил он, медленно произнося слова. «Мальчика в небольшой комнате. Это были вы, а комната была моей. Вы подходили к письменному столу. На нем стопкой лежали страницы моей поэмы, моего потерянного рая. Вы взяли верхнюю страницу. Вы читали ее, произнесли вслух строки речи сатаны, те самые строки, которые нынче вечером вас напугали. А потом, сэр, там было что-то еще, что заставило вас вскрикнуть». «Действительно было», — согласился мистер Мильтон, обреченно улыбнувшись. «Когда вы закончили чтение, видение стало меняться». «И что же стало происходить?» — настойчиво проговорил сквозь зубы Роберт. «Что эта книга вам показывала?» «По-прежнему вас. Но изменившегося! О, как изменившегося!» «Как?» — мистер Мильтон затряс головой. «Вы были так же миловидны. Вы, прежний, были подобны отмеченному красотой Господа, златокудрому ангелу со светлым лицом. Но теперь у вас были манеры кавалера, а взгляды, которые вы бросали по сторонам, были искажены ужасной чувствительностью, злобой и ненавистью, завистью и разочарованием. Вы по-прежнему выглядели ангелом, но ангелом падшим, навсегда отринутым от радости рая. Стали таким, каким мог выглядеть сам сатана, князь мятежников. И у меня зрела уверенность, что вы, кто был когда-то сама доброта, превратились в изверга. Меня переполнил страх, и я выронил книгу, показавшую мне такие вещи. Я не смог больше вынести эту разворачивающуюся перед моим взором картину». Роберт кивнул, потом медленно поднялся на ноги. «Книга», — прошептал он, — «попробуйте почитать ее снова». Мистер Мильтон вздрогнул, но Роберт крепко сжал его плечо и сунул в руки книгу. «Попробуйте!» — внезапно закричал он. «Попробуйте, ну!» Он сжал плечо поэта еще сильнее, потом убрал книгу и прошептал. «Сделайте это, сэр! В этой книге есть вещи, которые я должен знать!» Мистер Мильтон закусил губу, но во всем остальном выражение его лица, казалось, совершенно не изменилось. Он с большой опаской раскрыл книгу, разгладил ее страницы и провел по ним пальцами, но лицо его оставалось холодным. Он снова захлопнул книгу и закрыл глаза. «Ничего, кроме тьмы». Мгновение Роберт стоял молча, потом выхватил книгу из рук мистера Мильтона. «Значит, прощай, надежда», — тихо сказал он, словно самому себе. «Прощай, надежда», — переспросил слепец, недоверчиво нахмурив брови. «Значит, все кончено. Вы уже так низко пали, став тем, кого я видел». Роберт горько рассмеялся. «Какое значение имеет то, кем я стал?» — воскликнул он. «Эта книга не лжет. Она правдиво представила вам прошлое. Почему же не может оказаться верным и проблеск будущего?» Мистер Мильтон долго не отвечал. «Добродетель может быть поруганной», — сказал он наконец, — «но потерянной никогда. Неправедные силы могут застать ее врасплох, но не в состоянии поработить». Роберт снова рассмеялся, но теперь его горький смех был наполнен презрением. «Вы глупец!» — внезапно выпалил он. «Старый слепой дурак! Неужели вы не видите, что ваш сатана был прав и умнее вас, хотя именно вы вложили ему в уста его речь? Не все потеряно! Еще есть надежда на отмщение и отвага, и ненависть! Благодарю вас, сэр! Вы снова, сами того не ведая, указали мне путь к тем действиям, которые я должен предпринять». Еще мгновение он постоял, наблюдая за слепцом, потом повернулся и направился через всю комнату к двери. Мистер Мильтон окликнул его, когда он уже выходил, но Роберт уже твердо знал, что ему надо делать. Он задержался всего на секунду, потом продолжил путь, даже не взглянув в последний раз на поэта, который продолжал громко звать его по имени. Он захлопнул за собой дверь, и крики мистера Мильтона перестали быть слышны. Джейн, одна из наших служанок, засидевшихся до глубокой ночи за приготовлением необходимого к сегодняшнему пиршеству, подняла нас около 3 часов утра, чтобы рассказать о громадном пожаре, который они увидели в Сити. Он начался тем утром в доме королевских пекарей на Пудинг-Лейн. Сэмюэль Пипс. Дневники. Роберт торопливо шел пешком через весь Лондон, направляясь к Тауэру. Было темно, но его глаза, должно быть, светились каким-то блеском беспощадной жестокости, потому что, хотя он был богато одет и шел один, никто не посмел приблизиться к нему, даже когда он проходил по самым опасным улицам беднейших кварталов. Люди шарахались от него или съеживались, стараясь казаться меньше, едва взглянув ему в лицо. Он шагал быстро, и вскоре, еще не выйдя из тени стен Тауэра, увидел вход в гостиницу «Дельфин». Он бегом поднялся по лестнице и быстро нашел снятый миледи номер. Роберт распахнул дверь, и она поднялась встретить его. Ее золотистые глаза показались ему невозможно округлившимися, выражение лица было что-то странное, а взгляд стал таким диким, загнанным и таким смертельно холодным, что в обычной ситуации это поразило бы его не на шутку. Но он отмахнулся от возникшего было ощущения. Подошел к миледи и обхватил ее щеки ладонями. Он поцеловал ее долгим поцелуем. Потом отодвинул в сторону локоны и шепнул на ухо. «Есть вопрос величайшей важности, который мы должны обсудить немедленно». «Действительно есть», — согласилась миледи. Взяла из его рук книгу и с большой осторожностью засунула ее под матрас. «И это вопрос не только величайший, но и ужасной важности». Роберт посмотрел на нее, не скрывая охватившего его удивления. «Откуда у вас такая уверенность в результатах моего предприятия?» Миледи едва улыбнулась в ответ и отрицательно покачала головой. «Сейчас на нас свалилась гораздо более жуткая проблема, чем все, что вам удалось вынести из своего предприятия». Она застегнула плащ, и едва Роберт раскрыл рот, чтобы потребовать объяснений, приложила палец к его губам. «С вашим делом придется повременить». Он резко убрал ее палец. «Почему?» — спросил он шепотом. «Что вы обнаружили?» «Настоящий кошмар», — ответила миледи. Не сказав больше ни слова, она взяла фонарь, другой рукой схватила за руку Роберта и повела за собой прочь из номера. Они вышли на улицу, где миледи подозвала наемный экипаж и приказала вознице. «Везите нас на Пудинг-Лейн». Что-то в ее голосе заставило Роберта воздержаться от вопросов, которые готовы были целым потоком сорваться с его языка. Он сидел молча, а миледи тревожно вглядывалась в темноту улиц, пока экипаж не остановился возле дома, в котором умерла Эмили. Роберт с той поры ни разу здесь не был, и когда он очутился в тени дома, у него возникло ощущение, будто ледяной ветер ворвался к нему прямо в душу. Миледи схватила его за руку. «Думаю, я все выяснила», — шепнула она. «Что высматривал здесь Лайтборн?» Роберт по-прежнему не решался одолевать ее расспросами. Он лишь мельком заглянул ей в глаза и последовал за ней в дом. Замок на двери был сломан, а темнота за дверью казалась влажной и неприятно приторной. Роберт подумал, что такого отвратительного смрада он не ощущал с той поры, когда стоял в подвалах дома Олвертона. Вопреки своему желанию он сделал глубокий вдох, потому что вообразил, что уловит присутствие примеси запаха несвежей крови. Стреляющая боль в животе мгновенно подтвердила правильность его впечатления, и он согнулся вдвое, зашатался и рухнул на пол. Миледи подбежала к нему и взяла под руку. Он поднялся, и она повела его вглубь дома. — Мы направляемся в ту комнату, — прошептал он, пораженный внезапной догадкой, — где умерла Эмили. Миледи оглянулась на него, в ее взгляде блеснуло что-то напоминавшее жалость. — Туда, дорогой Лавелас, — ответила она, — и именно туда. Она остановилась у приоткрытой двери и резко распахнула ее. В то же самое мгновение Роберт ощутил усиление боли, но заставил себя справиться с ней. Он крепче оперся о руку Миледи и, пропустив ее вперед, вошел в комнату. Миледи подняла фонарь. Роберт напряг зрение. Из темноты донеслось яростное, порожденное болью шипение. Миледи достала кинжал. «Будьте осторожны», — проговорила она. «Вы уже видели, как они опасны не только для вас, смертных, но и для существ моей породы». «Что?» — заговорил Роберт шепотом, но вопрос замер у него на устах. Ответ пришел сам собой, когда он увидел то, что выхватил из темноты тусклый свет фонаря. Полуразложившееся создание скорчилось в углу комнаты, сжавшись от внезапного света, но тут же напряглось, словно готовясь к прыжку. И Роберт увидел горящую жажду в его глазах. Остатки губ чудовища были влажными от сочившейся из полости рта густой липкой слюны. В его плоти копошились черви. Все тело было покрыто землей вперемешку с желтоватыми выделениями и спор. И даже под этой грязью Роберт смог разглядеть остатки кожи с несомненными признаками чумных язв и бубонов. Он еще раз вгляделся в лицо этого создания, посмотрел ему прямо в глаза. И голодный жар сразу стал гаснуть. По тем остаткам, которые еще придавали личине этого существа черты человеческого лица, Роберт понял, что перед ним Эмили. Миледи внимательно следила за реакцией этого страшного создания. «То же самое было в той деревне», — сказала она. «Вы помните? У вас есть власть над ними». Роберт продолжал смотреть в глаза Эмили. Теперь они были совершенно неподвижны и выглядели мертвыми. Он потянулся к руке Миледи и крепко сжал ее. «Где вы ее обнаружили?» — шепнул он наконец. «После того, как вы уехали», — ответила Миледи, — я спустилась с моста и пошла пешком. Я увидела ее, эту отвратительную разложившуюся тварь, прямо возле дома. Она взламывала дверь. Роберт слегка нахмурил брови. Почему она стремилась проникнуть сюда? Похоже, это стремление заложено в самой природе этих мертвых созданий. Неужели вы не помните, Лавелас, как в том деревенском постоялом дворе отец девушки-служанки точно так же ломился к ней? Роберт медленно кивнул, потом снова посмотрел на существо, которое когда-то было Эмили. «Значит, вы уверены, — прошептал он, — что все остальные жертвы чумы выберутся из могил так же, как это сделала она?» Миледи отрицательно покачала головой. «Сами собой нет. Эту чуму сюда принесла Эмили. И также несомненно, что она одна несет в себе яд, который будет поднимать из могил другие трупы». Роберт подозрительно посмотрел на нее из-под лобья. «Откуда взялась такая уверенность?» «Потому что этот вопрос я обсуждала с маркизой в той деревне. Я прежде не встречала твари такой породы, и мне было интересно знать, как эти создания восстают из мертвых. Маркиза ответила мне, что для этого необходимо, чтобы первая жертва заразила всех остальных. Потом этот яд будет беспрепятственно распространяться все шире и шире». Роберт уставился на нее полным недоверия взглядом. «И маркиза даже не подумала сказать вам, сказать нам, что яд такого воскрешения из мертвых той же самой чумой разносился, что те, кто нес себе одну инфекцию, приносил и другую заразу. Она должна была знать, должна была сказать. Наверняка ей было известно, и во что предстояло превратиться Эмили. — Несомненно, — согласилась миледи. — Вспомните, Лавелас, наш последний визит к ней. Что она говорила о тайне, записанной в книге Тадеуша? Она помолчала, потом кивнула в сторону едва шевелящихся останков Эмили. — Вот она. Прямо перед нами. Это смертельная тайна маркизы. Роберт сделал глубокий вдох и заставил себя снова взглянуть на лежавшее в углу существо. Затем, не оглядываясь, он нащупал в руке миледи кинжал и взял его. Он чувствовал, как помертвели все его конечности, но с удивлением осознавал, что такой же мертвой становилась и его печаль. В конце концов, перед ним была не Эмили, а разложившаяся тварь с мертвыми глазами. Эмили давно умерла, давно отправилась к праотцам. Он продолжал смотреть на это существо, и оно стало хныкать, словно чувствуя нависшую над ним ужасную силу. Роберт на мгновение замер, недоумевая, не узнала ли она его, но подавил в себе все посторонние мысли и опустился возле нее на колени. Она стала в страхе отползать, забиваться все глубже в угол, но была, казалось, не в силах оторвать свой взгляд от глаз Роберта. Внезапно она снова замерла. Роберт поднялся на ноги, подошел ближе и наклонился. Испытывая отвращение, он, тем не менее, поцеловал существо в сочащиеся гноем десны и в тот же миг нанес удар ножом. Он почувствовал, что лезвие пронзило что-то мягкое, снова опустился на колени и стал разглядывать грудь существа. Из раны с бульканьем вытекала, пенясь, чернильно-черная кровь. Роберт нанес новый удар. Создание уже лежало неподвижно и выглядело не более чем сморщенным мешком с костями. Но он продолжал поднимать и опускать нож, пока не устала рука. Пока он сам тяжело не осел вперед, уткнувшись головой в рукоятку вонзенного кинжала. Он закрыл глаза, ощущая боль и сухость в глазных яблоках. Затем потер их, поморгал и медленно поднялся на ноги. — Только отчаяние! — прошептал он, бросив взгляд на останки любимой возле своих ног. — Укрепило мою решимость. Он медленно повернулся, долгое время стоял молча, потом подошел к миледи, провел пальцами по тыльной стороне ее ладони и осторожно взял за руку. — Теперь все кончено, — заговорил он по-прежнему шепотом. — Кроме того дела, о котором я вам говорил. Так что, миледи, оно все еще ждет своего часа. Миледи не ответила, но протянула руку за своим кинжалом. Она взяла его и вложила в ножны, которые носила под плащом. Роберт крепче сжал ей руку. — Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Она не ответила. — Очень хорошо. В таком случае я вынужден говорить без обиняков. Миледи, я созрел для того, чтобы стать таким же, как вы. Миледи отрицательно покачала головой. — Сейчас еще не время. — Когда же придет лучшее время? — Когда мы прочитаем книгу. — Почему не сейчас? — Потому что... Миледи сделала паузу, какое-то время смотрела на него изучающим взглядом, потом отстранилась. — У нас еще много дел. — Каких? Она не дала ответа, просто выскользнув из комнаты, а затем вышла на улицу. Роберт следовал за ней, пока они не оказались снова рядом посреди улицы, где все было совершенно спокойно. Миледи закрыла глаза, потом втянула носом запах едва заметного ветерка. — Да, — кивнула она головой в подтверждение своей мысли. — Зараза уже распространяется. Роберт на мгновение встретился с ней взглядом, но потом ощутил в глубине живота новое обострение боли. Он вытащил шпагу. Невдалеке, на узкой улице, он увидел булочную. Разбитая входная дверь висела на одной петле. Внезапно он услышал донесшийся из магазина грохот, и в тот же момент боль в животе стала еще сильнее. Он заспешил к источнику шума, но вдруг осознал, что едва переставляет ноги, потому что теперь ему стало еще и трудно дышать. Миледи первой вошла в магазин. Роберт миновал дверной проем следом за ней и сразу же увидел труп, явно девушки-служанки. Две твари с язвенными отметинами чумы и такие же полуразложившиеся, как Эмили, склонились над трупом и пожирали его, словно собаки. Они зашипели при появлении Миледи, но когда к ней подошел Роберт, обе твари попятились, а ей глаза помертвели. «Поразительной властью», — пробормотала миледи, — «обладаете вы над этими тварями». Роберт рассмеялся, но в его смехе звучало отчаяние. «Если действие этого яда почувствуют на себе все чумные трупы Лондона, какой прок от этой моей власти?» Он шагнул вперед и сделал выпад. «Не могу же я вот так переколоть их всех в этом густонаселенном городе!» Удар он нанес верно. Мертвое существо испустило похожий на вздох тихий вопль и рухнуло. Но его приятель, ободренный смятением Роберта, внезапно прыгнул на него. Роберт пошатнулся и упал на пол под тяжестью чудовища. Он проворно увернулся, чтобы избежать челюсти навалившейся на него твари, и попытался проткнуть его шпагой. Но оживший мертвец был слишком близко, а шпага — слишком длинной. Он почувствовал, как пальцы, словно клещи, сомкнулись на горле, услышал, как они трещали, сгибаясь в суставах. И хотя он снова попытался вырваться, чудовище не выпустило его. Внезапно он услышал глухой стук, потом звон разбившегося стекла. Существо пронзительно вскрикнуло и упало навзничь. Роберт мгновенно вскочил на ноги и увидел, что его противник тоже делает попытку подняться. На мгновение ему показалось, что существо справится с этой трудной задачей, несмотря на застрявшие в его скуле осколки фонаря. Но пламя уже лизало его тело, и кости ног начали пузыриться. «Пожар!» — прошептала миледи, отступая назад. Жар нарастал. Языки пламени казались жирными от плавившейся в ней плоти. Миледи пятилась к двери, на ее лице играла светлая улыбка. «На что еще мы можем надеяться на такой поздней стадии?» Пламя уже выбрасывало искры в ночное небо. Роберт внимательно осмотрелся по сторонам и внезапно заметил оранжевое сияние, вырвавшееся из постоялого двора, находившегося на противоположной стороне улицы. Весь двор был завален стружкой и сеном, и огонь распространялся по нему, подобно приливной волне. Вскоре языки пламени стали лизать и другие здания. А потом послышался грохот рухнувших деревянных конструкций и приглушенные, испуганные вопли. «Если это продолжится, то город сгорит весь!» — закричал Роберт. «Да!» — крикнула в ответ миледи, глаза которой полыхали золотым огнем не хуже постоялого двора. «А если будет истреблен город, то вместе с ним исчезнет и опасность!» Она показала рукой в сторону быстро распространявшегося по улице пламени. Роберт повернул голову и внезапно увидел ковылявшие под дождем сыпавшихся отовсюду искр темные фигуры. 3, 4, 5. Когда пламя охватило одну из них, он успел разглядеть разложившееся, усыпанное следами чумных язв лицо. Плоть существа стала шипеть, оно испустило вопль, упало и потерялось в клубах дыма. «Так будет с ними всеми!» — крикнула миледи. «Только бы пожар распространился достаточно далеко!» Роберт не сомневался, что пожар сможет распространиться. Ему пришлось отступить, потому что жар пламени стал усиливаться. Они двинулись вниз по Пудинг-Лейн, прочь от надвигавшегося пожара, ожидая того момента, когда он доберется до складов и навесов на берегу Темзы, где хранилось и масло, и колесный жир, и запасы спиртного. Внезапно миледи схватила его за руку и подняла край плаща, чтобы защитить лицо. В тот же момент прозвучал оглушительный взрыв, и высоко в ночное небо взлетел огненный шар. Искры были такими яркими и разлетались так далеко, что Роберт тоже прикрыл лицо плащом. Когда он опустил полу, в огне уже был весь Лондонский мост. На улицах собрались толпы людей. Некоторые с трудом тащили мешки с добром, толкали перед собой тележки с глиняной посудой и одеждой. Но жар пламени был уже таким сильным, что вокруг начали шататься и трещать здания, и люди вдруг бросились бежать, бросая поклажу прямо на мостовой. Роберт взял миледи за руку и отчаянно потащил за собой. Он понял, что риск оказаться в кольце пожара становился слишком большим. Откуда-то сзади и сверху послышался грохот, но не было времени даже обернуться, и они едва успели отбежать, как на то место, где они только что стояли, обрушилась стена. Она разбилась, как разбивается набережную волна, окатив противоположную сторону улицы брызгами растрескавшихся и опаленных огнем кирпичей. Миледи предостерегающе крикнула. Роберт обхватил ее обеими руками, и они вместе бросились лицом в грязь. В тот же момент зашаталась и упала вниз громадная балка. С шипением взметнулись искры, и Роберт ощутил их обжигающие укусы на щеках. Он поднялся на ноги и снова потащил Миледи за собой. Он рассмеялся, заметив, как картина Лондона, гибнущего в этой громадной топке, отражается в ее глазах искрами страсти. Он поцеловал ее, чувствуя, что и сам пьян от какого-то странного, дикого вожделения. Губы Миледи ответили ему. Они дрожали от жадного и нетерпеливого желания. Внезапно она отстранилась от него, потому что жар еще больше усилился. Но даже бросившись бегом от огня, они крепко прижимались друг к другу и продолжали смеяться. Теперь они видели, что пожар стремительно распространяется вглубь сити. Толпы людей росли и растекались в разные стороны, словно подражая пламени. Пожар мел людей по улицам, словно мусор. Роберт и Миледи бежали вместе с другими ошалевшими от ужаса и отчаяния людьми, но, в отличие от них, ни его, ни Миледи не покидало странное ощущение возвышенного исступления. Они неслись, словно в танце, смеялись и целовались. Их ликование достигало тем большего накала, чем ярче разгоралось пламя. Оно уже поднималось, казалось, до самых небес. На востоке стало светлеть, но пожар продолжал шириться громадной дугой. В светлевшем небе не было ни единого дождевого облачка. Роберт и Миледи обогнали толпу и стали отрываться от нее все дальше. Хотя пожар бушевал еще далеко от Тауэра, Миледи внезапно встревожилась, вспомнив об оставленной в гостинице книге. Забежав в свой номер в «Дельфине» только для того, чтобы достать из-под матраса книгу, Миледи и Роберт продолжили путь к набережной Опинг, где стоял под погрузкой их корабль. Они поднялись на борт, заперли в своей каюте, где нашли укромное место, чтобы надежно спрятать книгу, а затем вернулись к Тауэру, в свой гостиничный номер. Здесь почти не было заметно признаков паники, но с колоколен далеких церквей доносился тревожный звон колоколов, а на западе, высоко над сити, вздымались облака дыма, говорившие о том, что пожар продолжает набирать силу. Когда они вошли в свой номер в «Дельфине», Роберт снова привлек к себе Миледи. На мгновение в его взгляде вспыхнуло отчуждение, но потом, когда он поцеловал ее, она улыбнулась и пробежала пальцами по его волосам. Он потянул ее к своей кровати и попытался опустить на подушки, но она вырвалась и приложила кончик пальца к его раскрывшимся губам. «Один момент», — прошептала она. Снова улыбнулась и выскользнула из комнаты. Он проводил ее взглядом и прилег на постель. По всем его членам растекалась болезненная усталость. Глаза начали слипаться. На мгновение он заставил их снова раскрыться, но потом подумал, что Миледи разбудит его, и смежил их снова. Усталость окончательно овладела им, и он уснул. Когда Роберт снова открыл глаза, окружавшая темнота показалась ему странной. Он вскочил на ноги и дико огляделся. Он был в комнате один. Где Миледи? Он бросился к окну, но еще до того, как выглянул в него, услышал треск пламени. Пожар был еще достаточно далеко, но распространялся неистово. Надвигавшаяся стена огня походила своим цветом на рвавшуюся из громадной раны кровь. Роберт снова оглядел комнату, недоумевая, куда могла запропаститься Миледи. Внезапно его охватила злоба. Он вернулся к окну. И на этот раз дуга сплошного огня надолго приковала к себе его взгляд. Он беззвучно выругался, потом быстро оделся и поспешно вышел на улицу. За спиной Роберта вставало солнце, но его свет казался слишком слабым по сравнению с жаром громадной топки впереди. Пожар был уже таким сильным, что даже голуби, отчаянно метавшиеся над горевшими голубятнями, вспыхивали на лету и падали крохотными шариками пламени в океан огня. «Ничто», — думал Роберт, вглядываясь в дождь этих огненных капель на внешней кромке надвигавшегося ада, «не имеет шанса выжить в таком бушующем жаре». Он задумался о том ужасе, конец которому положил охвативший весь город пожар, и его лицо осветилось улыбкой удовлетворения. В то же мгновение он ощутил дрожь того ликования, которое разделял с Миледи ночью, когда они танцевали на охваченных огнем улицах, и снова стал задавать себе безрассудные, недоуменные вопросы о том, куда она могла пропасть. Он стал искать ее, но быстро понял, окунувшись в хаос охваченных ужасом многолюдных улиц, что это безнадежное дело. Не оставалось ничего другого, как вернуться в гостиницу и ждать. Он наблюдал из окна за продолжавшим распространяться пожаром, пока заходившее солнце не утонуло в его пламени. Наступила новая ночь, а пожар продолжал бушевать с таким неистовством, что, казалось, достигал звезд, которые плавились в его пурпурном огне, заменившем собой небо. Миледи в конце концов появилась, но лишь с наступлением утра. Роберт спросил, где она была, но ответа не получил. Она взяла его под руку и стала настойчиво убеждать, что пришло время перебраться на борт корабля. Роберту не составило труда догадаться по ее горящим щекам и матовому блеску кожи, каким делом она занималась. Когда они вошли в свою каюту, миледи обратила его внимание на стоявший в центре ее сундук. «В таком хаосе», — пробормотала она, — «всегда необходимо позаботиться обо всем, что следует прихватить с собой». Роберт бросил на нее взгляд, потом открыл крышку сундука. Он был заполнен бутылками, расставленными аккуратными рядами. По возникшей в животе боли он сразу понял, что подмешано к содержимому бутылок этого дорожного винного погреба. «Я твердо уверена», — сказала миледи, кивком головы подтвердив его догадку, что, отправляясь в долгую поездку, лучше всего иметь под рукой запас средств, стимулирующего работу сердца. «Так же, как компаньона, с которым можно разделить удовольствие?» — спросил Роберт. Миледи не дала прямого ответа. Она закрыла крышку сундука и нежно поцеловала Роберта. «Все в свое время», — тихо сказала она наконец. «Все в свое время». Они отчалили той же ночью. Корабль выходил из гавани, оставляя позади себя крохотные, доверху нагруженные суденышки, спешившие вниз по реке в непроглядную тьму. Вода Темзы далеко за кормой так кипела отражениями горевшего города, над ней носилось такое множество искр, походивших на несметный рой огненных мух, что, казалось, даже реку пожирало пламя пожара. Только возле лондонского моста, который первым был охвачен пожаром, вода выглядела спокойной. Вдоль берега, на который выходила Пудинг-Лейн, не осталось ничего, что могло гореть. Вместо недавно стоявших на улице и в прилегавших к ней переулках домов, вместо многочисленных сооружений береговой линии, зияло черное сердце пожара, оставленное ненасытным пламенем. Роберт долго вглядывался в эту темноту, потом повернулся к миледи и крепко обнял ее. Поверх ее плеча он мог видеть всю панораму Лондона. Его колокольни и башни, его трубы и крыши, осыпавшиеся у него на глазах, исчезавшие в бушующей дуге пламени, рассыпавшиеся в пыль, которую подхватывали и разносили порывы огненного ветра. Только собор святого Павла, самое высокое и самое величественное здание, продолжал, казалось, стоять неповрежденным на вершине холма, чернее над бушевавшим пламенем. Внезапно и на его крыше замелькали вспышки пламени. Корабль стал поворачивать, следуя изгибу русла Темзы, и горящий город исчез из поля зрения Роберта. Словно от Лондона ничего не осталось, кроме метавшегося лихорадочного румянца отсветов пламени на сером от дыма небе. Некоторое время спустя корабль опять изменил курс, и Роберту снова стала видна громада собора святого Павла, теперь уже целиком охваченного пламенем. Внезапно прямо у него на глазах во все стороны брызнули камни, и часть величественного здания обвалилась. Роберт повернулся к миледи и поцеловал ее с неожиданной страстью. Потом снова отстранился от нее и стал смотреть вперед, вглядываясь в молчаливо ждавшую их темноту ночи.